Наверное, людей с Божьего любимчика до сих пор сторожили по дорогам. Интересно, что они о нас подумали? — спросил Сварог. А что им думать? — хмыкнул капитан. Один в наряде вольного топора, один в дворянском, и мы, местные. И нас всех пятерых для экипажа этого кораблика маловато. Кораблик ронерской постройки. Они наверняка решили, что речные пираты захватили ронерскую посудину. На что им глубоко наплевать. Леверлин, у тебя есть документы? — спросил Сварог. Ну, разумеется. А у вас, капитан? Аж три, ваша милость. И все, каюсь, на разные фамилии и подданства. А вот только на кораблик у нас патента нет. Надо у меня в голенище два чистых зашиты. Впишем, что захотим, дело знакомое. Название на борту есть, морская жемчужина. Порт приписки сочиним из головы. Весело будет, если нападем на того, кому этот корабль знаком. А мы его в Риуме купили, ваша милость. Ну и что? — не понял Сварог. Риуме — первое в пограничье место по продаже ворованного и прочего неправедно доставшегося. Кораблей в первую очередь. Кого они спросят насчет чего подозрительного, купил в Риуме у хромого до чернявого. Еще один зуб у него со свистом. Все понимают, в чем дело, а доказать нельзя. Главное, как следует осмотреть кораблик, и если попадется что лишнее, выкинуть за борт. Так они и сделали. Но не нашли ничего, кроме кое-какой посуды. Никакого груза в трюме не оказалось. Видимо, амазонки успели похозяйничать. Что гораздо хуже, не оказалось ни еды, ни воды. Бочонок вина к тому времени был объединенными усилиями опустошен и вышвырнут за борт. Создавать заклинаниями еду и питье Сварог не хотел, чтобы не выдавать себя, как Лара. Капитан и так узнал много такого, чего ему не следовало бы знать. По этой же причине Сварог героически отказался от своих сигарет, извлекаемых из воздуха, довольствуясь одной из трубок капитана и его скверным горлодером. А есть и пить хотелось не на шутку. Один карах безмятежно дрых у борта, ничуть не встревоженный наступившим на корабле голодом, поскольку не знал ни о голоде, ни о побеге. Джин был начеку и настойчиво предлагал завалить корабль изысканнейшими яствами вкупе с лучшими винами. Очень ему не терпелось поскорее развязаться с избавителями и отправиться во свояси. Но Сварог, твердо решивший поберечь третье желание для серьезного дела, потребовал карту и, обнаружив, что ближайшим населенным пунктом является уже знакомый ему понаслышке Готар, решительно приказал курс на Готар. Одного он боялся, что с тамошним бароном, пристрастившимся жечь людей на кострах, уже прискакала разбираться рать молодого князя. Тогда всем будет не до проезжих корабельщиков. Глава пятая. Государственный переворот как импровизация. Подплывши к Готару, они обнаружили, что городишко выглядит крайне убого. Дома ветхие, прямо-таки готовые рухнуть. Причал был вымощен камнем в незапамятные времена, и половина плит давно вывалилась. Дыры кое-где залатали досками, но особого старания при этом не проявили. На волнах покачиваются три лодки и большой одномачтовый баркас без палубы, судя по груди сетей на корме рыбацкий.